так что это удавалось только одному человеку. Ко-ко, Чарли Паркер записал, когда уже создал все, что создать был предназначен, до того, как сгнить изнутри и помереть от приступа смеха. Именно в этом порядке. Сначала он сгнил, а потом его разорвало от хохота, когда он смотрел телевизор. С тех пор прошло полвека. Кой слушал ремастеринг старой записи, сидя голышом в кресле качалки между стылом, на котором стояло блюдо с фруктами, и омытым дождевыми струями окном в пансионате Картаго. Тарара, тарарарара, тум-тум, тарара. В руке он держал бутылку лимонада и смотрел на спящую Танжер. Дождь заливал пирсы, портовые краны, причалы, корабли военно-морского флота, подва, пришвартованные в доке Сан-Педро, и ржавые корпуса на кладбище безымянных кораблей, где стояла Карпанта, кормой пришвартованная к причалу, а сносы, закрепленные спущенным якорем. Лило, как из ведра. Циклон, наконец, добрался сюда из своей штаб-квартиры над Ирландией. Доползли сюда его изобары, угрожающие тесно расположенные концентрические линии. Сильные западные ветры толкали в небо над Средиземным морем облачные фронты. Метеокарты пестрели черными точками предупреждений, значками дождя, а стрелки с двумя или тремя парами штрихов — оперения целились в самое сердце беспечных кораблей. И после трех дней работы там, где погибла бригантина, экипажу Карпанта пришлось вернуться в порт. Даже Танжер, испытывавшая вполне понятное нетерпение, согласилась, поскольку им нужно было время, чтобы спланировать последний этап и купить все необходимое для последнего броска, открыть тайну могилы Деи Глории, которая находилась ровно в 2 милях от берега, с координатами 37 градусов, 33,3 минуты северной широты и 0 градусов, 46,8 минуты западной долготы. Корма была на глубине 26 метров, нос на 28. Все эти 3 дня, что они прожили, всматриваясь в море и наблюдая за стрелкой барометра, Танжер руководил операцией из каюты. Кои пилоты работали как черти, меняясь каждые 30-40 минут и делая необходимые перерывы, чтобы избежать долгой декомпрессии. После первых погружений они установили, что бригантина в хорошем состоянии, если, конечно, учитывать, что она пробыла под водой 2,5 столетия. Она ушла в воду носом, один из якорей зацепился за скальную гряду, корпус лег на левый борт по оси северо-восток-юго-запад, он ушел в песок, и донные отложения, по шкафут, палуба в носовой части сгнила и покрыта известковыми наростами, но в корме вполне сохранился. Там, где был нос, вся древесина, обшивка и палуба давно исчезла, лишь кое-где из песка, как ребра обглоданного скелета, торчали части шпангоута. Потом кое с пилота поняли, что примерно треть Деи Глории, кормовую часть, песком не занесло, и она сохранилась лучше, чем это могло быть при других условиях и в других водах. Шкафут покрывали остатки изгнившей древесины. Комья ржавчины и отложений до самого развалившегося носа, глубоко ушедшего в песок. Когда бригантина уходила под воду носом, 10 чугунных пушек, как и разные другие вещи, очевидно, съехали вперед, и под их весом нос постепенно зарывался в песок. По этой причине корма находилась повыше и лучше сохранилась, хотя, конечно, и шпангоуты, и бимсы кое-где сильно пострадали, и песок просочился внутрь деревянной конструкции. Видна была стеньга, сломанная в бою мачты, окаменевшая куча досок, по форме напоминавшая фальшборт, 2 пушечных порта на бакборте, архиштевень с 2 покрытыми патиной бронзовыми болтами и остатки пера руля. — Нам очень повезло, — сказала Танжер в первый вечер после находки, Когда они, оставшись на якоре над Деей Глорией, собрались под слабенькой лампочкой в каюте вокруг стола, где лежала карта Урутии и чертежи Деи Глории, собрались отметить успех бутылкой белого пескадора, которую пилот одержал на всякий случай. Им повезло в разных отношениях, а главная удача — в песок ушел нос, а не корма, и проникнуть в капитанскую каюту, где обычно хранились самые ценные предметы, все-таки было не так уж и трудно. Вероятнее всего, изумруды, если они находились на борту Деи Глории, когда она затонула, были именно там или в смежном помещении, которое предоставлялось пассажирам. Корма не полностью погрузилась в песок, что облегчало их задачу, иначе понадобились бы рукава для отсоса и другое сложное оборудование. Сохранностью судна великолепно, если учесть, что 2,5 столетия оно пробыло под водой, они обязаны скальной гряде, которая защищала его от штормов, морских отложений и рыбачьих сетей. Еще им помогло холодное течение, которое предохранило корабль от морских червей, предпочитающих более теплые воды. Одним словом, работа им предстояла трудная, но исполнимая. В отличие от подводных археологов, они не обязаны сохранять все, как было. Они могут позволить себе сломать то, что им мешает быстрее осуществить свою задачу. На красивые жесты у них нет ни времени, ни технического обеспечения. На следующий день, пока Танжер в каюте работала с планами, приклеенными к переборкам, и картами, расстеленными на столе, Кой с пилотом, ныряя поочередно, весь день натягивали по осевой линии белый трос между кормой и носом, да и Глорией. Потом, осторожно перемещаясь между сломанными досками и известковыми отложениями, которыми можно порезаться, как ножом, они проложили через каждые 2 метра такие же тросы, но перпендикулярно осевому, закрепив их грузилами по концам. В общем, разделили судно на части, так же, как Танжер делил его на чертежах карандашом. Определили координатные точки, соответствующие выполненным в масштабе 1:55 чертежам, тем самым, что предоставил им Лусио Гамбоа. В тот день, когда барометр начал падать, они уже вычислили место капитанской каюты и смежного помещения, находившихся под полуютом. Теперь главной задачей было понять, в каком состоянии каюта капитана Элискану, можно ли в нее проникнуть. В том случае, если доски устояли, не сгнили, не заизвестковались, или там все так перемешалось, что начинать надо сверху, с палубы, разбирая все 12 квадратных метров, которые возле самого транса занимало обиталище капитана. За окнами продолжал хлестать ливень. Чарли Паркер своим саксом забирал, уходил по проложенной Дизи-Гиллеспи дороге к вечному сну. Эту запись подарила Кою Танжер. Она купила ее в салоне на улице Майор. Вместе с пилотом они сидели в гранд-баре, после того, как зашли в городской морской музей, навели там справки и обошли местные магазины, торгующие морским оборудованием, супермаркеты, скибные магазины и аптеки, тратя деньги, которые она взяла в банкомате, где ей дважды предлагалось уменьшить сумму, поскольку на ее счету таких денег не было. «Я тоже ныряю с резервным баллоном», иронически заметила она, засовывая портмоне в задний карман джинсов. Им удалось купить все необходимое, и инструменты, и химреактивы, и теперь пакеты с покупками стояли под стульями, а сами они сидели под брезентовым навесом. Он укрывал от теплого, почти горячего дождя, под которым улица блестела, как лакированная, но эркеры в домах в стиле модерн приобретали от этого особо печальный вид. Раньше в нижних этажах этих домов, как помнил Кой, располагались уютные кафе, а теперь их место заняли офисы банков. Они сидели втроем, пили аперитивы, смотрели, как перед ними пробегают плащи, мокрые зонты. И тут Танжер встала и пошла в музыкальный салон рядом с книжным магазином «Эс-Карабахаль», вернулась с покупкой и положила ее перед Коем. Не сказав «тебе» или «возьми», она вообще ничего не сказала. В обертке было два двойных компакт-диска, 80 тем Чарли Паркера, которые он записал на фирмах Дайя, Ял и Совой с 1944 по 1948 годы.